Глава первая. Много лет тому назад я собрался на охоту за дичью в область Западных озер. И так, как в том краю, куда я направлялся, не было железных дорог, я нанял дилижанс. «Удачи тебе и побольше куропаток», — подумала Клара, отходя от двери в аудиторию. Голоса чтеца уже не было слышно. Изумительно изолированы залы в заведении. Стоит отойти на два шага, сразу погружаешься в чуть жужжащую тишину галереи. Клара пошла было к лестнице, но в нерешительности остановилась у входа в коридор. Сюда отчетливо доносился голос чтеца из секции А. Современный английский роман. Но едва ли Хуан в одном из этих залов. «Беда в том, что с ним никогда ничего не известно», — подумала Клара. И все-таки решила пойти и посмотреть, яростно зажав под мышкой папку с записями, свернула налево, хотя с таким же успехом могла пойти и в противоположном направлении. «У вас был муж?» «Да, он умер от чумы». «От чумы?» «Да». Тогда в продаже появилось много дешевых кисточек для бритья. Неплохо бы остановиться на секундочку и посмотреть, может, Хуан... Некоторые из них были заражены. Разразился настоящий скандал на этой почве. Убедительно, согласился Пуаро. Но его не было. Уже без четверти восемь, а Хуан сказал, что придет в половине восьмого. Такой балда... Сидит, наверное, в какой-нибудь аудитории среди паразитов, завсегдатые в заведении. Сидит и слушает, не слыша. В прошлые разы они встречались внизу у лестницы, но, может, Хуану почему-то пришло в голову подняться этажом выше. Какой балда! Если только он не опоздал, если только... В прошлые разы опаздывала она. Ну-ка, сходим на ту галерею, наверняка он застрял там. Как мы убедились, заимствования и подмены в мелодиях случаются довольно-таки часто. Но и там его не было. Хороший голос у этого чтеца, подумала Клара, останавливаясь у двери. Аудитория была ярко освещена, и отчетливо видна табличка с названием «Книги». «Книга песен» или «Введение к французской народной песне» Анри Д'Авансон.